«Вы же не военный, тренер», — хмыкнул я, — «но мы на войне, и вот там враги, которые рвутся в наши дома, чтобы отыметь наших девок и выжрать все наше пиво. Ты понял меня, сынок?» Я чуть натурально не заржал. Этот мужик на полном серьезе нес откровенный бред и, что характерно, верил в то, что говорил, хотя на экономике он вполне нормальный. «Придется впрягаться, Стайлс скотина мне за это ответит. Ладно, тренер, только как быть с моим отстранением? Ты выйди на поле, парень, а с этим я улажу», уже нормальным тоном и серьезно сказал он. «Договорились». Он радостно потер руки и, повернувшись, заорал: «У нас есть игрок, вы кусите, сраные уроды». Ко мне подбежал Скотт, и мы вместе рванули в раздевалку за экипировкой. Через 20 минут после начала матча Эллисон было жутко от мысли, что она собиралась сделать, но все прошло на удивление просто. Так как она сидела на стадионе с дедушкой, то ничего не стоило засунуть руку в карман его пальто и вытащить небольшую связку ключей, на которой был от кабинета директора, а также они надеялись, что и от сейфа тоже. Потом незаметно передала их Стайлзу, который подсел на верхний ряд, и все, дело сделано. Оставалось только ждать. В это время на стадионе разворачивалась драма, команда с треском проигрывала. Ничего не могли сделать ни Скотт, который не мог себя раскрывать, ни Джексон, который хоть и был хорошо тренирован, тупо проигрывал в массе защитнику из команды противников. По трибуне местных поползло уныние. Она уже не обращала внимания почти на стадион, когда ей пришло СМС от Лиди: «Иди к нам с Алисией, мы недалеко от тебя сейчас». К ней снова брат приехал, так что не пугайся, если что, он с нами. Эллисон прочитала и, задумавшись на минуту, обратилась к Джерарду: «Дедушка, можно я вас оставлю на время? У меня подруги здесь, хочу их увидеть». Ей хотел запретить отец, который тоже был здесь, но дед его опередил. «Конечно, иди, девочка. Нечего в твоем возрасте проводить много времени со стариками. Иди, твой отец мне подскажет, если я чего не пойму в этой игре, хотя тут вроде и так все понятно». Эллисон на это только кивнула и поспешила уйти. Дед только казался безобидным, но далеко таким не был. Пробравшись к подругам, она заметила сидящего с ними довольно взрослого и симпатичного парня, который периодически вставлял реплики в разговор двух девушек, отчего они иногда хихикали. «Эллисон, привет!» — поприветствовала ее Алисия. «Это Марк, мой брат. Привет! Приятно познакомиться», — ответила она, присаживаясь рядом. «Мне тоже очень приятно», — парень заулыбался улыбкой, про которую говорят голливудская: «Сестренка, ты не говорила, что у тебя в подругах две такие красотки?» «Да ну тебя», — хихикнула она, — «здесь тебе ничего не светит». «Ну как сказать?» — протянул он, внимательно рассматривая Эллисон. Девушка же не особо обратила внимание на его слова, наоборот, переключила внимание всех на поле. «Как вам игра?» «Лучше не напоминай, такого позора я еще не помню», — хмыкнула Лидия. «Этот великан наших просто сносит, они же даже до ворот по-моему ни разу не добрались». В это время тренер начал оглядываться и искать Стайлза, Лидия же это не забыла прокомментировать. «Ну все, можно собираться и уходить, нам даже выставить некого, будет техническое поражение, а это вообще позор. Скажут, что наши просто испугались». «Ладно тебе, ребята старались, кто вообще свалить этого великана сможет? Я с трудом верю, что он в школе учится, только если оставался на второй год 10 раз подряд», — заступилась Алисия за парней. «Да понимаю я все, просто обидно», — сказала Лидия. «Я все-таки считаю, это недостойно так проигрывать, когда мы учились, то такого не допускали», — сказал брат блондинки, презрительно усмехнувшись. Эллисон не понравилось, как парень говорит про их друзей, и только она собралась хоть что-то ответить, как тренер, похоже, нашел выход из положения. «Картер, тащи свою жопу сюда». Девушки замерли и зашарили глазами по трибунам, ища того, кого звал тренер. Оказалось, парень сидел недалеко от них, просто значительно ниже, и на голове у него был капюшон. Он не торопясь поднялся и подошел к тренеру. Тот ему что говорил, активно жестикулируя руками и показывая на поле. Вот парень кивнул, а мистер Финсток радостно потер руки. От игроков отделился МакКоул и подбежал к ним, а потом они скрылись в раздевалке. Их не было не больше 5 минут. Когда же вышли, то все увидели, что второй уже одет в экипировку. Они присоединились к команде на поле, пару минут о чем говорили и стали расходиться по местам. Картер на секунду задержался. Парень повернулся и зашарил по трибунам. Наконец он нашел то, что искал, а потом слегка склонил голову и послал воздушный поцелуй, после же побежал на свое место, Оно было в нападении. Наглец, с улыбкой прокомментировала этот жест Лидия. «Скотина», — сказала Алисия. «Соглашусь с вами обеими», — улыбнулась Элисон. Марк в удивлении смотрел на девушек, не совсем понимая причины такой реакции. «Я чего-то не знаю», — спросил он у сестры. «Это Майкл», — ответила она, хмуро наблюдая за игрой. «Понятно», — недобро прищурился парень. Он хорошо помнил состояние сестры, когда приехал после звонка родителей. Ее с трудом удалось растормошить и привести в чувство. Он еще тогда хотел разобраться с ним, чтобы знал, на кого стоит смотреть, а на кого нет. Только его не было в городе, а сейчас оказалось, он вернулся. Это к лучшему. На поле тем временем игра заметно изменилась. Теперь уже команда противника оказалась в ситуации, когда надо выпускать запасных. Первым отправился в нокаут их великан, который, как только прозвучал свисток, побежал на новенького, сразу набирая приличную скорость, рассчитывая, как и до этого, быстро ликвидировать соперника. Парень наслаждался этим. Ему казалось, что он непобедим, и никто ему не соперник. Столкновение их было эпичным, звук удара слышали все, но звук от падения великана был еще громче. Болельщики ликовали, пусть надежды на победу были маленькие, но даже такое завершение всех привело в восторг. Особенно всем понравился красивый полет здоровяка. Такое казалось невозможным, когда они неслись друг на друга, но в самый последний момент Картер слегка присел, а во время столкновения резко выпрямился. Так получилось, что он перекинул через себя соперника, отчего он и шмякнулся плашмя на спину, растеряв сразу вес, пыл теряя сознание. Элисон все это наблюдала с замиранием сердца, удивляясь тому, как она сильно переживает за парня, которого раньше опасалась, но последнее время стала замечать, что все чаще думает о нем, а после того поцелуя в лесу с нетерпением ждала возможности увидеть его, хотя и старалась всеми силами не показывать этого. Вот и сейчас она смогла нормально выдохнуть только когда его противник лежал, а игра покатилась дальше. Остальное время матч напоминал первую половину, только соперники поменялись местами. Картер сносил сопротивление, а МакКолл или Джексон прорывались к воротам и забивали. Тренер от такого зрелища орал как сумасшедший от восторга. Игра закончилась. Команда школы Beacon Hills победила. Майкл, несмотря на то, что Стайлс появился после игры, вечер мне неожиданно понравился, славно побегали, развлеклись и выиграли. Даже тот же Джексон вел себя нормально и играл великолепно, они с МакКоллом оказались отличными напарниками по игре, сходу понимая и чувствуя момент. После завершения меня перехватил тренер и сказал, что могу в понедельник возвращаться в школу, наказание с меня снято. Снова звал в команду, на что я обещал подумать. Выходка вначале была сделана чисто из хулиганских побуждений, просто вспомнился тот единственный раз, потому быстро найдя на трибуне девчонок, я послал им поцелуй. В раздевалке царила радостная атмосфера, команда собиралась праздновать, я отговорился тем, что у меня еще много дел. Стайлза встретили на стоянке, он стоял у своей машины, привалившись спиной к переднему крылу. Выглядел он слегка помятым и потрепанным. «Ты где был?» – спросил МакКолл, осматривая его. Новые друзья Дерека решили узнать, что это я такое делаю в кабинете директора. Он вздохнул, у Эрики довольно сильный удар. «Так что, парни, я не виноват. Дерек переходит все границы», – разозлился Скотт. «Я это так не оставлю». «Да ладно, Скотт, со мной все в норме, тем более в сейфе все равно ничего не было. Теперь надо придумывать что-то другое. Кстати, я узнал...» Айзек сказал, что его отец одно время был тренером сборной школы по плаванию. «Хорошо, теперь надо найти список тех, кого он тренировал, может, что и вскроется», — ответил я. «То, что оборотни Дерека не церемонится, не очень, конечно, но они торопятся, времени становится все меньше». «Плевать», — буркнул МакКолл, — «я им просто морду разобью». Его выступление прервал Стайлс, который произнес: «Только этого сейчас и не хватало». В это время он смотрел мне за спину. Скотт посмотрел туда и застыл, не отводя взгляд. Его друг на такое поведение только закатил глаза. Я не ошибся, когда подумал о причине странного поведения МакКолла. К нам шла Элисон, а с ней Лидия и Алисия, а еще с ними вышагивал парень, с которым я видел блондинку в кафе. «Хорошая игра, мальчики», — сказала Лидия, «но вначале вы чуть не облажались. Кстати, привет, Майкл. Тебя разве не отстранили?» «Вечер добрый, леди. Меня восстановили, в понедельник в школу», — ответил я на вопрос. В этот момент парень, что был с ними, обнял Алисию за талию и придвинул к себе. Элисон неодобрительно посмотрела на блондинку, а потом спросила Стайлза: «Как твои дела?» «Все сделал, что хотел. Не, оказалось, были неверные выводы. Придется что-то другое думать, ответил он. Мне надоело просто так стоять, тем более эта неловкость, которая была видна невооруженным взглядом, напрягала сильнее всего. Ладно, до понедельника, у меня еще дела есть. Попрощался со всеми и уже отвернулся, когда раздался голос сзади. «Солнышко, ты меня не познакомишь с героем сегодняшней игры?» – подал голос Марк. Все ощутимо напряглись, даже Скотт перестал сверлить Элисон взглядом, недовольно глянул на парня. «Я думаю, не стоит, как-то жалко», – сказала Алисия. «Почему же, ты думаешь, он испугается?» – насмешливо спросил он. «Эй, меня зовут Марк, я парень Алиси». Я медленно повернулся и спросил. «И, в смысле, может, назовешь свое имя? Или в той дыре, в которой тебя воспитывали, не знают, что такое вежливость?» Откровенно нарывался парень. «Могу преподать тебе пару уроков». Я смотрел на него спокойно, только оно было обманчиво, хотелось убивать. «Преподай», — ответил ему. «Хватит», — вмешался Скотт. «Парень, я не знаю, кто ты, но лучше помолчи. Алисия, уведи его. Ты совсем уже не соображаешь?» «Да твою мать, Майкл, успокойся». Я шагнул вперед, МакКоул опять встал передо мной, отчего я поморщился. «Скотт, отойди, это точно не твое дело, не знаю, что с ним произошло за последние пару дней, но он неожиданно послушал меня и ушел с дороги. Я удивился, вот честно, но это потом, а пока решим здесь». Я встал прямо перед парочкой. «Ну, я жду», спокойно сказал им. На девушку я не смотрел, но чувствовал от нее волны паники, а от парня лютой злости и ненависти, которой я объяснить не мог. С ним я точно раньше не пересекался. Неожиданно между нами встала Алисия и положила мне руки на грудь. «Майкл, не надо, он не хотел», ее голос дрожал. Против воли моя рука медленно провела по ее волосам. «Не бойся», улыбнулся я ей, после чего сделал шаг назад, развернулся и пошел к машине, на стоянке. Картер сел в машину, а через минуту уже машина сорвалась с места и вылетела со стоянки. Только после этого некоторые из тех, кто тут был, смог выдохнуть, в их числе Элисон, но больше всех расслабились Стайлс и Скотт, которые уже видели, что Майкл может сделать, оставаясь внешне полностью спокойным. «Алисия, ты совсем дура, что за представление?» – разозлилась на нее Элисон. «Чего ты хотела этим добиться? Чтобы они подрались? Извини, но на твоего брата, в таком случае, не поставлю и цента». «Эй, это еще как посмотреть?» – возмутился парень. «Что мне может он сделать? Убить?» – тихо сказал МакКоул. «Легко и просто. Ты сейчас дышишь только из-за своей девушки». Все на него вытаращились, кроме Элисон. Она прекрасно помнила, как Майкл просто отдал Альфу, чтобы его добил Хейл, а перед этим предлагал то же самое Скотту. И она была согласна с МакКоулом. «Вы преувеличиваете», – стоял на своем Марк. «И еще, Алисия моя сестра, а не девушка. Она захотела проучить этого. Для этого ее и обнял. Эй, блондиночка, если у тебя еще были планы на что-то с Картером, ну мало ли всякое бывает, то почти наверняка ты только что выкинула их на помойку», — послышался голос Стайлза от машины. «Скотт, поехали, надоело тут торчать, мне еще отцу объясняться, где я был вместо игры». МакКоул только глянул на Элисон, но ничего не сказал. Через пару минут они уехали. «Марк, не стоило тебе его задевать», — сказала Элисон, смотря на парня. «Несмотря на то, что между ними произошло, Майкл нормальный парень». «Да что с вами такое? Из-за этого ублюдка моя сестра была сама не своя, она даже не ела почти ничего, а вы мне тут пытаетесь доказать, что моей семье стоит его простить. Твой дед же Джерард Арджент, так вот узнай у него, как мы поступаем в таких случаях. Пошли, Алисия, мы возвращаемся домой». Девушка только беспомощно посмотрела на подруг, но все же послушно пошла за братом. «Майкл, я ехал бесцельно, нужно проветриться, проветриться. Вначале я злился, хотелось разорвать парня, в тот момент я был близок к этому, а немного успокоившись, стало понятно, что это уже не имеет смысла. Драться из-за того, что девушка, которую сам же и бросил, теперь с другим, это реальная тупость. Можно бы было оправдаться, что мол он сам полез, и прочее бла-бла-бла, только большинство там знали, кто я такой, остановиться еще большим неадекватом в их глазах в планы не входило. У нее теперь своя жизнь, у меня своя. Пора завязывать с этой херней, а принимать то, что само идет в руки. Кроме нее есть другие, они мне нравятся и даже очень. А не забуриться ли мне в какое-нибудь злачное заведение, где можно хорошо провести время, познакомиться с девчонкой без проблем, подраться, даже поддамся немного. Веселая злость требовала выхода, и пока это выливалось в то, что машина разгонялась все сильнее и сильнее. Я уже наметил себе примерный маршрут, когда меня обломали со всеми планами на сегодняшний вечер. Звонила Джессика. «Да, дорогая», — ответил ей, понемногу снижая скорость. «Майки, раз ты сегодня у меня вместо мужа, то должен меня забрать и отвезти домой». Было слышно, что она немного перебрала. На заднем фоне раздавалась громкая музыка и смех людей. «Хорошо, говори адрес, похоже, вечерок накрывается, значит, в следующий раз». Она продиктовала, куда нужно подъехать. Я знал, где это, успел неплохо изучить город, тем более это было близко с тем местом, где на данный момент ехал. На месте я был минут через 20 неторопливой езды, запал пропал. Остановился я напротив клуба, где была Джессика. Позвонил и предупредил, что я на месте. Принялся ждать, выйдя из машины и облокотившись на крыло. Джессика выпорхнула из клуба минут через 5, провожать ее вышла Бетти. Они были чудо как хороши. Пока шли до меня, парни, стоящие у входа, не отрывали от них глаз. Я был с ними согласен на все 100, такие красотки приковывали внимание. «Майки», — обняла меня Джесс и чмокнула в щеку, — «мы довезем и Бетти. Ты не против?» — попросила она и заглянула мне в глаза, скорчив просящую мордочку. Похоже, кто-то был чуть пьянее, чем я думал. «Привет, красавчик», — улыбнулась Бетти. «Эх, так и хочется тебя потискать, такой няшка». «Ясно, подруга не трезвей, Джесс». На ее слова я только улыбнулся и открыл перед ними дверь на задний ряд машины. «Буду просто совсем соглашаться». Девушки забрались одна за другой. Только Бетти немного замешкалась, позволяя мне задержать взгляд на ее попке, которую прикрывала короткая юбочка. Наконец они уселись. Захлопнув дверь, сел на водительское. На просьбу сделать музыку погромче, я прибавил громкости и тронулся с места. Всю дорогу они что-то обсуждали и хихикали, но я не обращал особого внимания, что там и как, только иногда уточнял дорогу. Высадив подругу Джессу дома, которая напоследок сунула мне незаметно клочок бумажки, на котором был записан номер телефона, и показала, чтобы звонил, Джессика на это только сердито засопела сзади. А Бетти весело рассмеялась и пошла домой. К нашему домой я ехал уже быстрее, дорога свободна и надоело уже кататься, если честно. Время пролетело незаметно, и вот я паркую машину у гаража. Посмотрев назад, я увидел, что Джессика уже спит. Придется опять ее нести, надеюсь, завтра никаких обвинений не последует, как в прошлый раз. Аккуратно подхватив девушку на руки, я кое-как закрыл дверь машины. Дверь в дом открыл заранее. Джесс, как и в прошлый раз, обняла меня, засопела в шею, щекоча ее своим дыханием, а когда поднимался по лестнице, то почувствовал на шее не просто дыхание, осторожный поцелуй, потом еще один и еще. В комнату я вошел с девушкой, которая уже вовсю целовала шею, даже пыталась оставить засос. Подойдя к кровати, осторожно положил ее туда, но не успел отпустить, как она поцеловала меня в губы. Наши языки столкнулись и переплелись, лаская друг друга. Я могу собой реально гордиться, потому как оторваться от девушки, руки которой уже нацелились на мои штаны, было очень трудно, почти невозможно, но я справился. «Почему?» – тихо спросила она. «Ты выпила и, возможно, не отдаешь себе отчет в том, что происходит, а завтра будешь жалеть. Я не хочу быть этому причиной. Потому спи, дорогая». Я наклонился, легко чмокнул ее в губы и вышел из комнаты. Пока спускался вниз и загонял машину в гараж, мое сердце колотилось как сумасшедшее, а я безумно хотел вернуться к девушке. Мне приходилось бороться с собой каждую минуту. Вернувшись в дом, зашел на кухню, в холодильнике нашел холодную коробку сока, выпил, но не очень помогло. Срочно в душ, холодный. Подходя к своей комнате, я услышал, что Джессика не спит, из ее комнаты раздавался шум воды, она тоже в душе. В голове сразу же нарисовалась картинка ее под струями воды, отчего я зубами заскрипел, настолько это было реалистично. К себе в комнату буквально залетел. Холодные струи воды помогли, постепенно я начал остывать, в голове проясняться, мысли стали более четкие, выдох облегчения вырвался из меня. Под водой я пробыл достаточно долго, чтобы привести голову в порядок и заодно помыться. Закончив все свои дела, я просто намотал на себя полотенце и вышел в комнату. Джессика была там, она успела переодеться. Сейчас на ней был черный шелковый халатик, который даже не дотягивал до середины бедра, волосы черной волной струились ей по спине, доставая почти до пояса. Девушка медленно поднялась с края моей кровати, где она меня ждала, и не торопясь подошла ко мне. «Я буду жалеть завтра», — она обняла меня, — «только если уйду сейчас». Моя крепость рухнула. Мои руки притянули девушку ко мне, и пока я наслаждался ее губами, ее шеей, они путешествовали по ее телу, то сжимая попку, то поднимаясь наверх и начинали ласкать ее грудь. Ее кожа словно шелк, ее запах все просто сводил с ума. Халатик упал на пол, под ним ничего не оказалось. Джессика медленно опустилась на край кровати, не переставая покрывать меня поцелуями. Полотенце, которое до сих пор было на мне, она откинула в нетерпении и, не отвлекаясь больше ни на что, склонила голову к моему члену. Она была напориста, не было долгих прелюдий, девушка сразу взяла его максимально сколько могла, немного подержала, а потом выпустила. Она сосала так, как будто я готовился отобрать у нее его, иногда задевала зубками, иногда специально покусывая. Это было великолепно, но первый раз я хотел кончить не от этого. Вынув из ее ротика, я ее слегка подтолкнул назад. Девушка все поняла и с готовностью откинулась на спину и широко раскинула ножки, давая мне полный доступ к своему телу. Стоило мне только оказаться между ними, как ножки Джессики сплелись у меня на поясе, стремясь прижать к себе, чтобы член оказался там, где его с нетерпением ждали. Я вошел в нее сразу и на полную длину, хотя киска у Джесса казалась очень узкая, но она была настолько возбуждена, что я легко в нее проник. Наконец-то, как я об этом мечтала, Майки. «Не останавливайся, прошу». «А-а-а», стонала она. Она выгибалась и извивалась подо мной, пока мой член двигался в ней, доставляя нам обоим наслаждение. Я кончил, когда она уже сидела на мне. Джессика к тому времени финишировала уже пару раз. Я в этот момент абсолютно не сдерживал свои эмоции, отчего они на полную повлияли на нее. От этого она мало того, что еще раз финишировала, но и моих ощущений получила сполна, а я снова ответ от нее. И так еще раз, отчего удовольствие от близости возросло многократно. Я от такого натурально зарычал, а Джессика просто потеряла сознание. Это что был за пиздец? Я от шока даже на русский перешел. Глава 21. Обморок у Джессики перешел в глубокий сон. Я же уснуть сразу не мог. То, что произошло во время близости с ней, заставляло очень сильно задуматься. Меня насторожило то, что способности влиять на эмоции других выросли и слегка изменились. Джесс передалось не только мое желание, страсть и прочее, она полностью почувствовала мое удовольствие от оргазма, после чего ее ощущения повысились и соответственно мои тоже, так как я не закрылся, и так по кругу с каждым разом получая все большую дозу удовольствия. В итоге ее мозг не выдержал и отключился. Я сам в этот момент был на грани обращения, потеряв над собой полностью контроль. Накрыв Джессику одеялом, сам натянул штаны и спустился вниз. Это что получается? Я теперь во время секса должен полностью глушить свои чувства, иначе произойдет срыв, который обычная девушка может не выдержать или вообще умереть, если сердце будет послабее. Вот же ж гадство, меня распирало от злости и растерянности, потому как не понимал, что с этим делать. По всему выходило, что в такой момент надо полностью отключать эмоции и жестко контролировать себя, но тогда терялся весь смысл в сексе. Представив выражение лица той же Джессики, как в самый ответственный момент мое лицо застывает подобно маске, стояк пропадает, если нет желания, то и стояка не будет, а я такой типа: «Извини, дорогая, мы на сегодня закончили. Это фиаско, братан», — вспомнил я фразу, одно время популярную в моем мире. Что в такой ситуации делать, даже не представляю. Обычно то я бы стал тренироваться, пытаться понять, а здесь как быть, надеяться, а вдруг пронесет, и девушка не умрет на члене. Как-то я к этому не готов пока что. Не придя ни к какому решению, все-таки отправился спать. Теперь я даже рад, что Джессика уезжает, возможно, получится найти решение до следующей нашей встречи, которая будет жаркой, в этом сомнения нет. Следующее утро, оно могло бы быть прекрасным. Все составляющие для этого были: красивая обнаженная девушка рядом и ее ножка на тебе, никуда не надо бежать, возможность заняться чем-то более интересным и приятным вместо пробежки с тренировкой, если бы не новая проблема, грозившая убить эту девушку. Потому вместо всего вышеперечисленного, я осторожно выбрался из объятий Джессики, чтобы не разбудить, оделся в спортивный костюм и отправился превращать сегодняшнее утро в обычное. Бегал я долго, удары отрабатывал еще дольше, от злости разворотил пару деревьев, выпускал пар на них, раз другой мне что-то пока не светит. Домой возвращался с твердой решимостью в этом разобраться. Джессика к моему приходу проснулась и убежала к себе, Из ее ванны раздавался шум воды. Отогнав от себя развратные мысли, а то как-то само собой всплыл ее образ в этом самом душе, я отправился в ванну под холодную воду, она мне сейчас просто необходима. Скоро с такими делами только под такой и буду мыться. Открыв кран, поднял лицо под струю, ощущая, как холод остужает и приводит в порядок мою голову. Мысли начинают течь более медленно и плавно, тугая пружина во мне начинает потихоньку распрямляться. Я найду решение, пробегает в голове мысль, которая успокаивает еще больше. Постепенно начал впадать в легкий транс, который окончательно приводит внутреннее состояние в норму. Зря я забросил медитации в угоду силовым тренировкам. Из душа вышел окончательно успокоившись, а пока одевался, принюхивался, потому как по дому разносился очень аппетитный запах готовящегося завтрака. Картина порхающей Джессики по кухне вызвала у меня улыбку. Подойдя сзади, я обнял девушку за талию и зарылся лицом в ее волосы, вдыхая аромат, от которого у меня начинало кружить голову, но я был настороже. Она повернулась ко мне лицом и, не дав сказать ни слова, впилась в мои губы своими, даря очень страстный поцелуй. «С добрым утром, Майки», — сказала, оторвавшись от меня. «Завтракать будешь? Я бы очень хотела предложить тебе кое-что другое, но у нас осталось очень мало времени. Мне уже скоро ехать на самолет. Не расстраивайся», — чмокнул ее в нос. «Мы потом все наверстаем». «Ммм», — провела она губами по моей шее, но все-таки отстранилась. «Все, садись, ешь, а то я не удержусь». Знала бы она, каких трудов стоило мне удержаться, то при жизни бы памятник поставила как самому стойкому. Плюхнувшись за стол, я сразу получил тарелку с приличной горкой блинчиков, джем и большую кружку кофе. Себе Джессика поставила то же самое, только у нее были гораздо меньше порций, но все-таки побольше, чем она всегда ест. Видимо, аппетит разыгрался не только у меня. Какое-то время за столом разговором не было, нам было не до них. Мы усиленно уничтожали все то, что Джесс успела наготовить. Чудо просто, а не девушка. «Уф, я объелась», — откинулась она спинку стула. «Не понимаю, что со мной, но так много я никогда не ела, хотя сегодня обнаружила, что похудела почти на килограмм. Представляешь?» «Угу, блин, представляю. Даже причину знаю», — подумал, откусывая от блина изрядный кусок. После того, как прожевал, я ей ответил: «Ну, мы вчера хорошо позанимались». Договаривать я не стал, потому как девушка кинула в меня салфетку. «Пошляк, но ты прав, таких занятий у меня еще не было». Она улыбнулась и медленно облизала свои губы. «Вот сделай еще раз так, и в аэропорт ты не попадешь точно». Ее глаза смеялись, а улыбка была очень хитрая, но провоцировать больше не стала. Остаток завтрака прошел без каких-либо взрывов гормонов в крови, все было чинно и невинно. Отвозил я ее в аэропорт на машине Сары, потому как джип еще надо было забрать со стоянки у клуба. Перед тем, как вылезти из машины, Джессика подарила еще один чудесный поцелуй. Когда она уходила, у нее было такое выражение лица, как будто прощается навсегда, а не всего лишь на пару месяцев, тем более договорились созваниваться как можно чаще. Саре и Дэвиду решили ничего не говорить, просто скажем, что помирились и все, об остальном потом как-нибудь. Домой я вернулся довольно быстро, но надолго не задержался. Только на время, пока ждал такси, а потом сразу поехал за второй машиной. Больше никаких особенных событий не происходило, если не считать за что-то особенное: подстрижка газона, собирание травы после этого и прочие такие дела по дому. Вечером пытался разобраться со знаками, но пока безуспешно. Перед сном я решил теперь медитировать. Утро понедельника. Сегодняшнее утро выдалось каким-то особенно холодным. Был сильный ветер и дождь, который даже меня пробирал до костей. Что уж говорить про простых людей, вообще не представляю, как они будут добирать куда-то по делам. Да что говорить, если даже не пошел на привычную пробежку и тренировку, мало будет приятного получить обломившейся от сильного ветра палкой по голове. Она у меня крепкая, конечно, но все-таки. Запрыгнув в машину, я посмотрел через лобовое стекло на разгулявшуюся стихию и вздохнул. Раз со школы не звонили, значит, занятия пройдут по расписанию и придется ехать. Мысленно сплюнув, аккуратно вырулил на дорогу. В школу я добирался дольше, чем обычно, на дорогах были пробки, потому приехал к самому началу урока, еще и промок, пока бежал до входа, но в класс все равно попал не сразу. На входе меня снова перехватила мать Элисон и повела к директору. Все повторилось, как и в прошлый раз. Она зашла на минуту в кабинет, а потом вышла, оставляя дверь открытой, приглашая внутрь. Джерард не сказал чего-то нового, все так же и о том же, напомнил о важности дисциплины и соблюдения правил, о том, что школа не бойцовский клуб и так далее. Хоть я и делал внимательное лицо, вроде как слушаю каждое слово, на самом деле в мозгу крутилась мысль, где старик мог прятать книгу. По всему выходило, что она у него дома, какой смысл ее здесь держать. Нотация продолжалась минут 10, а потом он меня отпустил на урок, напомнив о том, что мне грозит за повтор прошлого поступка. Выходя из кабинета, я обратил внимание на одну интересную деталь, которая отразилась в зеркале на двери. Джерард, отпустив меня и не обращая больше внимания, взял в руки брелок, висящий на связке ключей, и потянул его в стороны. Брелок распался на две части, это оказалась флешка, которую он вставил в компьютер. Дальше я не видел, покинув окончательно кабинет. После увиденного у меня возникла мысль, а почему все решили, что книга хранится в привычном виде? Мы совсем забыли про другие способы хранения информации. Мысль показалась очень перспективной, нужно ее подкинуть нашей спасательной команде, все равно они полезут во все это, пусть тогда хоть лезут туда, куда мне надо. Это становится традицией после кабинета директора попадать на урок химии. Мистер Харрис как раз объявлял о начале лабораторной работы, когда я ввалился в класс. «Мистер Картер, вы вовремя, прошу, занимайте свое место». В отличие от многих, мне Харрис нравился как учитель, он был фанат своего дела и стремился привить свою любовь к химии ученикам, те, понятно, это не ценили. Ко мне он относился немного более лояльно из-за успехов к учебе. «Внимание, сейчас вам надо разбиться на пары, дальше через некоторое время пары снова разбиваются и вы меняетесь напарниками. В конце урока посмотрим, как можете адаптироваться и работать в нестандартных условиях. Приступайте, само задание на доске, а реагенты на ваших столах». Я никуда вставать не стал, так как рядом со мной упал Стайлз. «Привет, бро, начнем?» — поздоровался и сказал парень. «Да, давай», — ответил, посмотрел на доску и приступил к работе. Стилинский был чем-то озабочен, он периодически оглядывался, свою часть работы выполнял довольно нервно, отчего пару раз чуть сильно не ошибся. «Хорошо, я заметил и поправил. Может, ты будешь внимательней, чел?» — не выдержал я. «Извини, Майки, Айзек и Эрика что-то задумали по отношению к Лиде», — шепнул он. «Похоже, обычные уроки мне скоро начнут сниться». «Смена», — объявил Харрис. Стайлз подскочил и пересел к Джексону, тот даже не отреагировал на него, а продолжил заниматься работой. «Ко мне села Элисон». «Привет», — сказала она. «Угу, привет», — кивнул я, особо не отвлекаясь смешивания ингредиентов. Девушка справлялась достаточно хорошо, только каждый раз вздрагивала, стоило нам случайно коснуться друг друга, но несмотря на это все прошло довольно неплохо. Перед тем, как прозвучала команда на замену напарника, я, несмотря на девушку, успел шепнуть: «Я думаю, знаю, где книга». «А, смена», — прозвучала команда. Элисон пришлось уйти, а ко мне села Эрика. До этого она сидела с Маккаллом, и если ему что-то нашептывала на ухо, то за мой стол она села осторожно и с опаской. «Не собираюсь я тебя есть, пока что, давай работай», — ровно произнес я, отчего она вздрогнула, но все-таки неуверенно кивнула. От многих не ускользнул тот момент, что Эрика с недавнего времени ведет себя слишком агрессивно и развязно, но, сев за мой стол, она превратилась в образцовую ученицу, тихую и спокойную. Это даже от Харриса не укрылось и вызвало небольшую улыбку на его лице. «Закончили», — прозвучала команда учителя, — «через некоторое время, а теперь самое приятное, если вы все сделали правильно, то у вас должны получиться кристаллы, которые вы можете съесть». Посмотрев на посудину перед собой, я с сомнением вытащил получившуюся штуку, которая и правда чем-то напоминала кристалл, покрутил ее в руке, а потом подвинул руку. «Ешь», — сказал Эрике. Девушка энергично замотала головой, ей явно не улыбалось жрать непонятную хрень. Я на это только вопросительно поднял бровь и продолжил ждать, смотря на нее абсолютно равнодушным взглядом. Она все-таки откусила от кристалла кусочек, перед этим сильно зажмурившись. Осторожно прожевала и проглотила. Я наклонился немного вперед и на ухо ей сказал: «Если с Лидией сейчас что-то случится, ты сдохнешь». Она шарахнулась от меня как от чумного, а потом в панике обернулась туда, где сидела рыжая, и в ужасе увидела, что та уже откусила от кристалла, а потом спокойно переживала и проглотила. «А ничего так, интересный вкус», — прокомментировала девушка. Айзек в этот момент победно улыбнулся и недобро посмотрел на Лидию. Атмосфера накалилась до предела, но прозвучал звонок об окончании урока. «Все свободны, оценки потом узнаете в табеле, объявил мистер Харрис. Ученики стали собираться и выходить из класса, а из клерика тоже ушли. Девушка не просто ушла, а выбежала, постоянно на меня оглядывалась. Покидав свои вещи в сумку, я направился на выход, но был перехвачен Эллисон и Маккаллом на выходе. «Майки, надо поговорить», — сказала она, а Скотт согласно кивнул. Стайлс в это время усиленно крутился возле Лидии, пока она собиралась, и уходить от нее, по всей видимости, не собирался. «Ну, пошли поговорим, раз надо», — согласно кивнул. «Класс мы покинули вместе, но отошли недалеко. Встали так, чтобы видеть выход из класса. Говори», — предложила девушка, — «про книгу. Видела у Джерарда брелок на ключах?» Она кивнула согласно. «Так вот, это не простой брелок, это флешка. Сам сегодня видел, как он ее в компьютер вставлял. Скорее всего, книга в ней или хотя бы копия. Блин, а ведь точно, я тоже видел этот брелок». Маккол был задумчив и необычно серьезен. Даже на Эллисон не глазел коровьими глазами. «Только как его достать?» «Я попробую», — заявила девушка, «но после того, как поможем Лиди. Майкл, нужна твоя помощь. Дерек хочет убить ее. Он решил, что это она всех убивает. Почему не Джексон? Он его проверил. Считает, что яд этого существа не должен действовать на само существо, а на Джексоне он сработал. А сегодня они проверили и Лидию. Результат ты видел, он на нее не подействовал». Я не удивился от осведомленности Маккалла, учитывая его любовь везде засунуть свой нос. «Он попытается ее убить. И что ты предлагаешь? Убить его?» — насмешливо спросил я. «Может, ты мне эту роль отвел? Я тебя разочарую. Мне это не интересно». «Нет, конечно», — поспешила заверить меня Эллисон, «просто ее надо спрятать, а кроме как у тебя больше негде. Мы думаем, что он не полезет к тебе. А что если это действительно она? Тогда что?» — вернула их немного в реальность. «Может, если когда поймем, кто она, то сможем как-то найти способ остановить, не убивая». Маккол немного помялся. «Мне это не понравилось, потому как после такого следует что-то неприятное, грозящее мне дополнительным геморроем. Только она ничего не знает». «В каком смысле?» «Она не знает ни про оборотней, ни про что. Момент нападения она тоже не помнит, думает, что на нее просто псих напал какой-то», — пояснила Эллисон. «Класс, и как вы прикажете ей объяснить то, что ей надо прятаться у меня дома? Силой той я не смогу ее держать. Мне статья за похищение в послужной список не нужна». А этот момент, как я понял, они совсем не продумали и не знали, что на это ответить. «Этим уж точно забивать себе голову я не собираюсь. Короче, найдите легальный способ ее нахождения у меня, и я помогу. А так могу только предложить свои соболезнования». С этими словами я помахал ручкой и отправился готовиться на следующий урок. Но прежде нужно было сделать одну вещь. Пройдя дальше по коридору, достал телефон и набрал один номер. Гудки длились долго, я уже думал сбросить, когда наконец услышал. «Да, привет, Хейл, как дела? Шерстью начал обрастать, а то сам знаешь, зима близко». Я прямо ощутил, как на той стороне скривились. «Что тебе надо, Картер?» — прорычал парень, вспыльчивый какой. «Ты ошибся, Дерек, это не она», — уже серьезно ответил я. Он молчал довольно долго, но потом спросил: «Почему ты так уверен?» «Запах, я знаю ее запах, он не изменился ни капли. А вот про Джексона я не уверен, с ним явно что-то не так. На него подействовал яд, а на нее нет», — привел он свой самый убойный аргумент. «Ну и что, на нее и волчий укус не подействовал. А парень явно изменился, люди так не пахнут. Вообще, почему я тебе это объясняю? Кто из нас волк, ты или я? Я просто говорю тебе не торопиться с выводами, а то от таких твоих мер федералы быстрее появятся. А если ошибся ты, тогда я сделаю все сам», — серьезно ответил я, причем говорил правду. «Надо нести ответственность за свои поступки». «Хорошо, когда появится следующий труп, ты должен быть уверен, что это не она, или я потребую исполнить твое обещание». «Договорились», — а потом добавил: «И еще одно, мне кажется, ты смотришь много телевизор, смотришь». Последняя фраза была слишком театральная. «Нахрен пошел», — рявкнул он в трубку и повесил трубку. «Обиделся, что ли?» — посмотрел я на отключившийся телефон и хохотнул. Настроение поднималось, дождь, как видно, в окно заканчивается, а в своих выводах относительно девушки почти уверен. Насвистывая мотивчик одного известного марша, я отправился на урок. Остальным о договоренности говорить и не думал. Если они решили заделаться в спасатели, то и с книжкой шевелиться начнут быстрее, но присмотреть за рыжей все же придется, на всякий случай. Остальной день прошел относительно неплохо, если не считать за плохое периодическое пересечение с Алисией, то можно сказать нормально, даже бойкот, который мне был объявлен, сам собой отменился после прошлой игры. Со мной опять начали здороваться, девчонки строить глазки, на что кое-кто как-то хмуро реагировал, если замечала, а так как за ней тоже постоянно кое-кто наблюдал, то он тоже начал о чем-то догадываться и к концу дня ходил чернее тучи, но претензий не предъявлял, у него забот хватало. Кроме этого, наши спасатели искали повод, как запихать Лидию ко мне домой, не нарушая закон. Помог им в этом удачный случай. Последним уроком у нас была литература, в конце которой учитель озвучил список произведений, из него нужно было выбрать одно и подготовить доклад с разбором характеров всех ключевых героев, их мотивации и сюжета в общем. Времени давалось около недели, но не это главное, а то, что готовить доклад нужно было в группе, это так развивали умение работать в команде. В группе должно быть не больше 3 человек. Когда объявили условия, то Лидия сама подошла и предложила. «Не против моей компании?» – улыбнулась она. «Нет», – согласно кивнул. «Я думаю, Элисон к нам присоединится», – кивнула она на подругу, которая неуверенно кивнула. «Когда начнем и где? Можно у меня, все равно пока один живу, а по времени свободен сегодня». «Отлично, тогда сразу после школы», – предложила девушка, почему-то смотря на Элисон. «Без проблем». Алисия весь наш диалог внимательно слушала. Литература был одним из немногих предметов, которые посещали все 3 подружки. Когда Лидия подошла ко мне, градус внимания с ее стороны повысился многократно. А когда мы договорились с девушкой, то блондинка, не дожидаясь окончания урока, резко встала и вышла с класса. Рыжая с каким-то непонятным выражением ухмыльнулась, глядя на это. «Не понимаю я ее, она же встречается уже с другим, какой смысл так реагировать? Или это такая месть с ее стороны?» Выкинув из головы все мысли об одной, посмотрел на другую. «Сами приедете?» — спрашивал не просто так. Вообще это был последний урок, после него я собирался сразу домой, а если они едут со мной, то придется ждать. «С тобой. Машины оставим на стоянке. Если что, ты же нас потом отвезешь назад». В это время она накручивала на пальчик локон волос, в глазах искрился задор и хулиганство. Что-то она явно задумала. «Ладно, тогда жду вас на стоянке после урока». Последние минуты прошли спокойно. После звонка задерживаться не видел смысла, быстро покидал вещи и отправился на выход. Элисон и Лидию ждать не стал. «Машину найдут, а мне еще позвонить надо». Карлос прислал СМС, в котором интересовался моим ответом на предложение, а я еще и не думал, если честно. То, что он предлагал, могло занять слишком много моего времени, а его и так не особо хватало. Дождь наконец-то закончился, выглянуло солнце, а тучи постепенно расходились. Понедельник, который начался с утра так паршиво, обещал закончиться на довольно позитивной ноте, да еще и в компании 2 красивых девушек. Не в том смысле, про который можно подумать, моя проблема не решена пока что, но даже просто общение по-любому лучше, чем куковать одному и ломать голову от разных вопросов. Отдыхать тоже надо, иногда. Девушки пришли довольно быстро, ждать долго не пришлось. Только пришлось вылезти из машины и открыть перед ними дверь на задний ряд. «О, а ты умеешь не только хамить и бить людей», — прокомментировала Лидия, неожиданно. «Я много чего умею», — ухмыльнулся я, открывая вторую дверь перед Элисон. «Покажешь?» — спросила брюнетка, а это уже было для меня неожиданно. «Если захочешь, пусть понимает, как хочет». Девушки переглянулись и ничего больше не сказали, хотя какие-то знаки друг другу подали. «Интересно, они понимают, к чему это все может привести?» «Ладно, Лидия, она не в курсе всего, но Элисон прекрасно все должна осознавать, но тем не менее продолжает провоцировать на ответные действия с моей стороны. Такое чувство, что она это делает кому-то назло». С такими мыслями я стал выруливать со стоянки. Мне оставалось совсем немного до выезда, когда передо мной резко остановился черный внедорожник, перекрывая тем самым дорогу. Пришлось резко ударить по тормозам, что избежать столкновения. «Вы в порядке?» — спросил девушек, оглядываясь назад. «Да, не волнуйся», — ответила Элисон, смотря вперед, а потом прошипела: «Доигралась, дура». «Это то, что я думаю?» — спросила у нее подруга нервно. «Похоже на то», — кивнула брюнетка. А тем временем события стали накаляться. Из перекрывшей мне дорогу машины вышли 3 человек, 2 довольно взрослых мужчин и гребаный Марк. «Сидите в машине», — сказал я девушкам, «что бы ни случилось. Майкл, не выходи. Давай лучше копов вызовем», — попросила Лидия. «Не надо, я разберусь». Выйдя из машины, остановился перед ней. Спрашивать я ничего не стал, все или почти все было понятно и так. Непонятен оставался только знакомый запашок, идущий от двух мужчин, которые были с парнем. Совсем недавно с таким запахом я уже встречал четверых, им это не сильно понравилось. «Тебе разве было непонятно, что приближаться к моей сестре не следует?» Начал выступать парень. «К кому?» Хотя догадался уже, о ком он. «Надо же, какие они затейники!» «Марк, пожалуйста, ты обещал только поговорить!» Выскочила из машины Алисия и подбежала, как я понимаю, к брату. «Я тебя не обманул», усмехнулся парень. «Я его даже пальцем не трону, а вот про них ничего не говорил». Он махнул рукой, и двое мужчин стали медленно ко мне приближаться, заходя с разных сторон. Двигались они плавно, движения были четкие и выверенные, ничего лишнего. А еще они словно были отражением друг друга, движения синхронные, пустые взгляды и безэмоциональные лица. Чего от них ждать непонятно, прошлые похожие на них были более живыми, а эти словно роботы, выполняющие команду, или даже цепные псы, которым сказали фас. Посмотрим, на что эти экземпляры способны. Ждать больше я не стал, а сам сделал несколько быстрых шагов вперед, смещаясь немного в сторону, стремясь их немного опередить и навязать свою волю. Все сразу пошло не по плану, так противники оказались достаточно быстрыми, чтобы все-таки напасть одновременно. Мне пришлось срочно закрываться и отступать, подставляя под их удары руки и ноги. Эти двое явно превосходили в скорости тех недооборотней, протренированность их и заикаться не стоит. Если тот маньяк с подельниками были любители, то эти явные профессионалы. Каждым ударом они старались меня достать, нанести ущерб. «Хватит играть с ним, я не хочу здесь торчать так долго», — приказал Марк. Он сам держал за руку сестру, которая пыталась вырваться. «Ты прав, шоколенок, хватит играть». Я узнал, что хотел, зло пронеслось в голове, а потом резко взвинтил скорость и первым же ответным ударом отправил одного из противников в полет. У второго рисунок боя хоть и нарушился, но профессионал быстро адаптировался, только это все равно не помогло. Я был намного быстрее, правда, пришлось пройти по грани частичной трансформации, но сдержался, и так пришлось показать больше, чем надо. Второй прилег отдохнуть у ног своего хозяина, с которого слетела вся его спесь. Теперь он уже не казался таким самоуверенным. «Ты что-то хотел мне сказать?» — сказал ему в лицо, подходя почти вплотную к парню. «Ты не посмеешь меня тронуть», — нервно сказал Марк, делая шаг назад, «или моя семья сотрет тебя в порошок. В прошлый раз я тебя не тронул из-за Алисии, потому что реально был перед ней виноват. Сейчас ты уйдешь живым, потому что она твоя сестра. Это будет последний раз», — посмотрев на затихшую девушку, которая смотрела на меня огромными глазами, «Лиса, ты мне не безразлична, но в следующий раз твой брат умрет». Больше не говоря ни слова, я повернулся и пошел в свою машину. Очередные крупные проблемы замаячили на горизонте. «Что-то я начинаю от этого уставать», — подумал про себя, запрыгивая в машину и давя на газ. Спокойной жизни как нет, так и не было, а проблемы множатся. «Майки, ты как?» — спросила Элисон из-за плеча. Лидия была немного в шоке от происходящего. «Нормально. Что у Алисии за семья? Вы знаете?» — спросил у них. «Одна из старейших в городе и одна из самых богатых. Я никогда не понимала, почему они до сих пор живут тут, с их-то деньгами и влиянием», — отозвалась подруга брюнетки. «Ее отец из семьи, про которых принято говорить отцы-основатели или как-то так, а его первая жена из такой же, только родная мать Алисии не отсюда, но тоже из богатой семьи, откуда-то из Европы. Говорят, она даже титул какой-то имеет. Марк от первой жены. Никогда бы не подумала, что он на такое способен. Я общалась с ним на их семейных праздниках, был вполне нормальный, вежлив, обходительный, сестру очень любит. Может, он из-за этого взбесился?» — задалась вопросом Элисон. «Что ты думаешь делать, Майки?» «Посмотрим, время покажет», — ответил я. Голова начала работать. «Если нападение повторится, то это будет значить, что от меня не отстанут. Хотят войны, будет им война». К моему дому мы приехали очень быстро. Девушки тихо обсуждали то, что произошло, а я усиленно думал. Открыв дверь в дом перед ними, пропустил их вперед, а сам задержался на улице, чтобы сделать пару звонков. Первым был Дерек. «Что опять?» — недовольно сказал он. «Фамилия Джонсон, что-то говорит?» — сразу задал вопрос. «Охотники, одни из самых поганых, но последнее время притихли, хотя раньше слухи про них ходили очень нехорошие. Ты с ними столкнулся?» На этот раз он юлить не стал, а ответил прямо: «На них работают оборотни. Что ты за хрень несешь, Джонсон? Это расисты в отношении оборотней, в самом поганом смысле слова. Чтобы они с оборотнями связались, я даже не знаю, что должно случиться», — горячился парень. «Тогда как ты объясни мне, что сегодня на меня напали два волка по приказу Марка Джонсона?» Он стоял и смотрел за выполнением приказа. «Это еще не все, волки были такими же, как те четверо. Ты понял, про что я? Ничего скрывать не стал. Пусть у него теперь тоже голова болит». На той стороне на некоторое время наступила тишина. Даже показалось, что я слышу, как у Дерека скрипят мозги. «Все очень плохо, надо кое-что проверить, а ты постарайся до этого времени не сдохнуть». Потом скинул звонок. Посмотрев на экран, я набрал еще один номер. «МакКолл, жду тебя у меня дома. Что случилось? С Лидией что-то или Элисон? Нормально с ними, разговор к тебе. Приезжай, расскажу», — сказал и скинул. А то он бесконечно спрашивать будет. Я решил рассказать ему тоже, потому как с его любовью лезть везде, где только можно, он обязательно вляпается во все это, а так будет знать. Было у меня ощущение, что будет какое-то большое дерьмо, которое замучаемся разгребать. Глава 22. Индийская резервация. Дом Бернарда. Старик сидел в беседке перед домом, там, где у него была встреча с Майклом. Перед ним был тот же чайник, в кружке был налит чай. В руках у него была курительная трубка, к которой он периодически прикладывался, после чего выпускал клубы дыма. Внешне он был спокоен и расслаблен, как любой старик, вышедший погреться на солнышко перед предстоящей зимой. Это было обманчивое впечатление. Внутренне Бернард был собран и сосредоточен. Ожидались очень неприятные гости, которых он бы с удовольствием прикопал на заднем дворе своего дома, а потом бы на этом месте с радостью устроил туалет, но пока нельзя. Потому он ждал и курил. Два внедорожника вылетели из-за поворота лесной дороги и, не снижая скорости, полетели в сторону дома. Казалось, что они и не думают тормозить, но нет, перед самим домом скорость машин резко упала, и они остановились. Из первой машины выскочил телохранитель, скорее всего, и, подбежав к задней двери, открыл ее, слегка поклонившись. У второй машины произошло то же самое. Из первой вылез высокий представительный мужчина лет 50, но, несмотря на возраст, в прекрасной физической форме. На нем был строгий костюм, идеально подогнанный по его фигуре. Начищенные до блеска ботинки уместнее смотрелись бы в шикарном офисе, но никак не в лесу. На лице его застыло презрительное выражение, с которым он насмотрелся вокруг, а потом с таким же выражением направился к старику. Из второй же машины вышла красивая молодая женщина, которой вряд ли исполнилось даже 40 на первый взгляд. Лицо не имело ни одного изъяна или морщинки, длинные белые волосы были распущены, фигуре могли позавидовать самые топовые модели. Только вела и выглядела она по сравнению с пассажиром первого авто достаточно легкомысленно. Один легкий сарафан говорил о многом. Время было осеннее, и, несмотря на солнечный день, для такого наряда было прохладно. На ногах у нее были туфли на не очень высоком каблуке, но они также не подходили ни к месту, ни ко времени. Казалось, ее это совсем не беспокоило. На ее лице застыла милая улыбка, а в глазах любопытство. Попытавшегося телохранителя накинуть ей на плечи тонкую куртку, она остановила просто движением пальца и легкой походкой направилась вслед за мужчиной. Когда оба гостя оказались в беседке, то заметили, что чай им никто не предлагает, здороваться не спешит. Бернард продолжал не спеша попыхивать трубкой, не обращая на них никакого внимания. Чужакам пришлось самим рассаживаться. Первым не выдержал мужчина, который был просто в ярости. «Ты забыл закон гостеприимства, животное, забыл свое место», — прошипел он. «Тише, Генри, не нужно обижать хозяина этого места», — миролюбиво сказала женщина. «Тебя забыл спросить, как мне вести себя с ним», — огрызнулся он на это. Старик, выпустив очередную струю дыма, и все-таки ответил: «Ты жив до сих пор только потому, что я чту договор», — спокойно произнес Бернард, снова затянулся из трубки и продолжил: «Говорите, зачем пришли, и проваливайте. Вам здесь не рады. Думаешь, нам доставляет радость ехать в этот зоопарк?» — вспылил тот, кого назвали Генри, а женщина перебила, не давая тому разойтись еще сильней: «Мы из-за договора и приехали. Скажи, почему ты перестал его выполнять?» «Не помню такого», — пожал он плечами. «Ну как же, твой сородич разгуливает свободно по нашему городу, а мы не знаем об этом. Мне кажется, это нарушение. Как ты думаешь, Генри?» — также мило улыбаясь, спросила женщина. «Я думаю, что пора снова показать этим животным, кто на самом деле имеет право», — прорычал мужчина, с ненавистью смотря на старика. «Ты что ли показывать будешь?» — усмехнулся Бернард, перебивая мужчину. «Знай свое место, пока тебе не прикажут твои хозяева, ты можешь только вонять и ничего более». Старик пыхнул клубом дыма и посмотрел на женщину. «Ты ошиблась, Катерина, этот парень не мой и ответственности я за него не несу. Потому забирай своего мужа и проваливайте. Ты так спокойно об этом говоришь», — задумчиво протянула женщина. «Если он не твой, то чей? Возьми и спроси, откуда он взялся». Глотнув чаю, он продолжил: «Но опять же договор, не только мы что-то должны, но и вы тоже. Или считаете выше этого, а северяне знают об этом? Мне плевать, если он ничей, значит и претензий быть не может», — сказал, словно выплюнул мужчина, и посмотрел на женщину. «Поехали, мы узнали все, что хотели. Ты поезжай дорогой, я догоню тебя, у меня есть еще пару вопросов». Мило улыбнулась она мужу. «Как хочешь», — буркнул он и направился к машине. Проводив взглядом мужчину, Катерина повернулась к старику и продолжила: «Интересный мальчик этот Майкл, деятельный, я бы сказала, можно сказать, убил альфу у волков, вскружил голову моей дочери, сцепился с сыном Генри, вообще много где отметился». Она немного помолчала, а потом сказала: «А еще был в гостях у одного старого индейца, недолго, всего один день». Бернард хмыкнул, он не был удивлен или раздосадован, можно сказать, скорее слегка доволен. Всегда задавался вопросом: «Как ты до сих пор не убила мужа? Как ты вообще женой-то стала такого ублюдка? Хватит, ты прекрасно знаешь почему. Что ты задумал?» Теперь перед оборотнем сидела не милашка, теперь это была максимально собранная женщина, глаза которой светились затаенной яростью. Через полчаса старик остался один в беседке. Он был доволен, беседа прошла как надо. Бернард, достав телефон, и набрал номер. На звонок почти сразу ответили: «Внучка, помнишь мою просьбу? Завтра тебе доставят посылку, ты после этого отвези ее куда следует. И не спорь, так надо». Скинув звонок, он немного подумал и все-таки набрал еще один. В этот раз ждать ответа пришлось намного дольше, но все-таки дождался. «Григорий, здравствуй, старый друг. Ты давно не был у меня в гостях, а у меня тут скоро намечается славная охота. Не желаешь составить компанию? Что ты говоришь, как бежит время? Конечно, захвати, молодых тоже пора натаскивать на особенную дичь. До встречи». Повесил трубку Бернард. Старик улыбался. Осталось немного, а уж ждать он научился. Дом Майкла. Девушки, пока меня не было, успели немного похозяйничать, сварить кофе и сделать сэндвичи. Это было сейчас, кстати, что-то попить не помешает. «Майкл, ты не переживай и не расстраивайся», — подошла ко мне Лидия и положила свою руку мне на плечо. «Ну подумаешь, подрались немного, с кем не бывает. Не думаешь же ты, что это будет иметь какие-то последствия? Ты лучше сядь и выдохни, кофе попей».